Глава 10. Он выбрал ворота в восточной стене, рассчитав, что там будет меньше всего народу. Невзирая на поздний час, главные ворота дворца охранялись слишком бдительно, и слишком много уст готовы будут поведать о том, как Ваэлин Альсорна явился требовать аудиенции у короля. «Вали отсюда, парень!» — сказал ему сержант на воротах, не давая себе труда выйти из караулки. — Иди проспись! Ваэлин сообразил, что от него должно быть разит, как из пивной бочки. — Мое имя — брат Ваэлин Альсорна из шестого ордена, — сказал он так надменно, как будто имел полное право тут находиться. — Я прошу аудиенции у короля Януса. — О, Вера! — безнадежно выдохнул сержант. Он вышел из караулки и свирепо уставился на Ваэлина. «Знаешь ли ты, что человека, назвавшегося офицеру королевской стражи чужим именем, могут и высечь?» За спиной у сержанта появился стражник помоложе. Он уставился на Ваэлина с благоговейным выражением, которое того изрядно нервировало. «Сержант, но время уже позднее, а я сегодня добрый». Сержант надвигался на Ваэлина, стиснув кулаки, и его седые брови гневно хмурились, суля взбучку. «Так что я просто надаю тебе по ушам и отправлю во свояси, сержант!» Настойчиво повторил молодой, хватая начальника за локоть. «Это же он самый!» Сержант бросил взгляд на молодого, потом снова на Ваэлина, смерил его глазами. «Точно!» «Ну а кто сегодня в круге дежурил, как не я? Это точно он!» Сержант разжал кулаки, но хмуриться не перестал. «Что у тебя за дело к королю?» «Это только для королевских ушей. Он меня примет, если ему доложат, что я здесь. А если до него дойдет, что меня прогнали прочь, он будет недоволен». «Ну и здоров ты врать», — поздравил он сам себя. На самом деле Ваэлин был вовсе не уверен, что король вообще захочет его видеть. Сержант задумался. Его шрамы говорили о многолетней суровой службе, и Ваэлин сообразил, что сержанту совсем не хочется рисковать своей честно заслуженной пенсией. «Передай капитану мои извинения», — сказал сержант молодому стражнику, — «разбуди его и доложи о нашем госте». Молодой стражник убежал, торопливо отперев калитку, вделанную в громадные дубовые ворота, а Ваэлин с сержантом остались стоять молча, опасливо меряя друг друга взглядом. «Я слыхал, ты одолел пятерых подосланных отрицателями убийц в ночь резни аспектов», — буркнул наконец сержант. «Их было 50. Казалось, миновала целая вечность, прежде чем калитка снова открылась, и молодой стражник вернулся с подтянутым молодым человеком, одетым в безукоризненную форму капитана королевской конной стражи. Он коротко, оценивающе взглянул на Ваэлина и протянул ему руку. «Здравствуйте, брат Ваэлин», — сказал он с легким ренфаэльским акцентом. «Капитан Нирка Смолин к вашим услугам». «Прошу прощения, что пришлось вас разбудить, капитан», — сказал Ваэлин, слегка выбитый из колеи безупречным внешним видом молодого человека. Все, от блеска сапог до аккуратно подстриженных усиков, говорило о внимании к деталям. Капитан уж точно не был похож на человека, которого только что вытащили из постели. «Ничего, ничего», — капитан Смолин указал на открытую калитку. «Идемте». Детские воспоминания Ваэлина о блеске и роскоши не имели ничего общего с интерьерами восточного крыла дворца. Миновав небольшой дворик, он очутился в лабиринте коридоров, заставленных разнообразными пыльными сундуками и картинами, занавешенными холстиной. «Это крыло используется в основном как кладовая», — пояснил капитан Смолин, видя его озадаченное лицо. «Король получает немало подарков». Ваэлин шел вслед за капитаном через множество коридоров и комнат, пока, наконец, они не очутились в просторном зале с полом в клеточку и несколькими величественными картинами на стенах. Картины тотчас же привлекли внимание Ваэлина. Каждая из них была минимум футов 7 в поперечнике и изображала какую-нибудь батальную сцену. Сцены были разные, но центральная фигура оставалась одной и той же. Красивый мужчина с огненно-рыжими волосами, верхом на белом скакуне с мечом, вскинутым над головой. Король Янус. Короля Ваэлин помнил смутно, однако не припоминал, чтобы у него была такая квадратная челюсть и такие широкие плечи. 6 битв, воссоединивших королевство. — пояснил капитан Смолин. — Кисти мастера Бенрила Линеаля. Он писал их более 3 лет. Вайолин вспомнил рисунки мастера Бенрила в комнатах аспекта Элеры, как подробно все было прорисовано, как вывороченные наружу внутренности, казалось, выпирают из бумаги. Тут подобной отчетливости не было и в помине. Краски были яркие, но не живые. Сражающиеся воины выписаны тщательно, но выглядели как-то скованно, как будто они и не сражались, а просто застыли в нужной позе. «Не лучшие его работы, верно?» — заметил капитан Смолин. «Понимаете, он их писал по приказу. Не думаю, что его особенно интересовала эта тема. А видели ли вы его фреску в большой библиотеке в память о жертвах Красной Руки? Вот где дух захватывает». «Я никогда не бывал в большой библиотеке», — ответил Вайолин, подумав, что у капитана Смолина, похоже, много общего с Каэнисом. «А зря. Это подлинная гордость королевства. Сдайте, пожалуйста, ваше оружие». Вайолин расстегнул и снял плащ с 4 метательными ножами, закрепленными в его складках, отстегнул свой меч, снял с пояса охотничий нож и вынул из левого сапога кинжал с узким лезвием. «Хорош», — сказал капитан Смолин, любуясь кинжалом. «Альперанский?» «Не знаю, я снял его с убитого». «Оно будет вас ждать здесь». Смолин сложил оружие, настоящий рядом столик. «К нему никто не притронется». С этими словами он подошел к пустому участку стены и толкнул. Кусок стены отворился внутрь, за ним открылась темная лестница. «Ступайте по лестнице на самый верх». «Он там?» — спросил Вайолин. «Он-то рассчитывал, что его проведут в тронный зал или какую-нибудь приемную. Конечно. И лучше не заставлять его ждать». Вайолин кивнул в знак благодарности и начал подниматься по лестнице. Масляные лампы, развешанные по стенам, слабо освещали ступени. Смолин захлопнул дверь у него за спиной, и на лестнице сделалось еще темнее. Вайолин, как и было велено, поднимался по лестнице. Звук его шагов по каменным ступеням гулко отдавался в замкнутом пространстве. Дверь наверху была слегка приоткрыта и четко обрисована ярким светом из комнаты за дверью. Когда Вайолин ее отворил, дверь громко заскрипела, однако человек, сидящий за столом напротив, даже не поднял головы. Он склонился над свитком и скрипел по нему пером, выводя мелкие буквы. Человек был стар, уже за 60, но по-прежнему широкоплеч. Длинные волосы падали ему на лицо. Некогда рыжие, теперь они посидели, но до сих пор слегка отливали медью. На человеке была простая белая рубаха с рукавами, выпачканными в чернилах, и единственным украшением на нем был золотой перстень с печаткой на среднем пальце правой руки. На печатке был изображен конь, вставший на дыбы. «Ваше Величество», — начал Вайолин, опустившись на одно колено. Король вскинул левую руку, подал Вайолину знак «встать» и указал на стоявшее поблизости кресло. Все это не прекращая писать. Подойдя к креслу, Вайолин обнаружил, что оно завалено книгами и бумагами. Поколебавшись, он бережно сгреб их, положил на пол и сел. И стал ждать. Единственным звуком в комнате был скрип королевского пера. Вайолин подумал, не заговорить ли снова, но что-то подсказало ему, что лучше помолчать. Вместо этого он принялся разглядывать комнату. Он думал, будто комната аспекта Эллеры битком набита книгами, но королевский кабинет ее посрамил. Книги стояли вдоль стен длинными рядами, восходящими почти до самого потолка. Между шкафами стояли сундуки со свитками, часть из них потрескавшаяся и выцветшая от времени. Единственным украшением комнаты служила большая карта королевства над очагом. Карта частично была покрыта какими-то пометками, написанными мелким быстрым почерком. Интересно, что некоторые пометки были написаны красными чернилами, а некоторые — черными. Внизу, на краю карты, был какой-то список. Каждый пункт списка был написан черным и вычеркнут красным. Список был длинный. «Лицо у тебя отцовское, но смотришь ты, как твоя мать». Вайолин уставился на короля. Король отложил перо и откинулся на спинку кресла. Его зеленые глаза ярко и проницательно блестели на морщинистом обветренном лице. Вайолин поймал себя, что невольно пялится на красные шрамы на шее короля, следы от перенесенной в детстве красной руки. «Ваше Величество», — — выдавил Вейлин. «Твой отец был очень толков, когда речь шла о войне. Но в остальном он, по правде говоря, был туп, как булыжник. Мать же твоя была умна практически во всех отношениях. Вот сейчас ты выглядел совсем как она, когда смотрел на мою карту. Уверен, она была бы польщена, узнав, что вы были о ней столь высокого мнения, ваше величество». Король вскинул бровь. «Не надо мне льстить, мальчик. У меня на то слуги есть. Кроме того, ты этого совершенно не умеешь. По крайней мере, в этом ты похож на своего отца». Вейлин почувствовал, как вспыхнули у него щеки, хотел было извиниться, но промолчал. «Он прав. Плохой из меня придворный. Простите за вторжение, ваше величество. Я пришел просить вас о помощи. Большинство людей приходят ко мне именно за этим. Хотя обычно они приносят с собой неприлично дорогие подарки и по несколько часов подобострастно присмыкаются передо мной. Ты тоже будешь присмыкаться передо мной, юный брат?» Королевские губы скривились в невеселой ухмылке. «Нет». Вайлин обнаружил, что его трепет стремительно развеялся, сменившись холодным гневом. «Нет, ваше величество, не буду». «И тем не менее ты являешься сюда в непристойно позднее время и требуешь от меня милостей». «Я ничего не требую». «Однако же, ты чего-то хочешь? Интересно, чего именно? Денег? Вряд ли. Для твоих родителей деньги значили мало. Смею предположить, что и для тебя тоже. Быть может, помощи в сватовстве? Ты положил глаз на какую-то девицу, но ее отец не желает видеть в зятьях безденежного мальчишку из ордена?» Король склонил голову на бок, пристально изучая Вейлина. «Нет, вряд ли. Что же это может быть?» «Справедливости», — сказал Вейлин, — «правосудие для невинно убиенного человека и для его семьи». «Вот как? Невинно убиенного и кем же?» «Мною, ваше величество. Сегодня на испытании мечом я убил человека. Он был невинен. Он стал жертвой неправедного приговора, вынесенного лишь за тем, чтобы свести его со мной на испытание». Король перестал улыбаться, лицо его сделалось куда более серьезным, но при этом абсолютно непроницаемым. «Рассказывай». Вайлин рассказал ему обо всем, об аресте Урлиана, о том, что его жену заточили в черную твердыню, и назвал имена ответственных за это. Джентиль Аль-Хильза, судья, вынесший приговор Урлиану, а также Мандриль Аль-Унза и Харис Истиан, два богатых человека, которые рассчитывали нажиться на его смерти. «А откуда у тебя эти сведения?» — спросил король, когда Вайлин договорил. «Сегодня вечером меня нашел один человек, которому я доверяю». Вайлин помолчал, набираясь мужества, чтобы пойти на риск. Он понимал, что без этого нельзя. «Человек, которому много известно о тех несчастьях, что преследуют отрицателей нашего королевства». «Ага, для члена ордена у тебя весьма необычные знакомства». «Вера учит нас, что разум человека должен быть открыт для истины, где бы он ее ни встретил. Похоже, что и манеру говорить ты тоже унаследовал от матери». Король вынул из стопки на столе свежий лист бумаги, обмакнул перо в бутылку черных чернил и написал короткую записку. Потом протер перо рукавом, обмакнул его в красные чернила и написал список под черным текстом. В завершении он поставил замысловатую роспись, потом взял свечу и палочку сургуча, подержал сургуч над свечкой, капнул им на бумагу, легонько подул на сургуч и приложил к нему свой перстень. «Каждый раз, как я ставлю свое имя под такой бумагой, — сказал король, отложив перо, — мне приходится вносить исправление в карту». Вайлин снова обернулся к висящей на стене карте и посмотрел на список: черные слова, перечеркнутые красным. «Имена», — понял он, — «имена людей, которых он убил. Должно быть, где-то там и отец Норты». «Этих людей я казню, — сказал король, — на основании того, что ты мне рассказал. Суда не будет. Королевское слово выше любого закона. Их семьи меня возненавидят, но поскольку я все равно намерен конфисковать их имущество и оставить их без гроша, это не имеет значения». Вайлин встретился взглядом с королем, пытаясь решить, не шутит ли тот, но нет, это были не шутки. «Не следует карать семью за преступление всего лишь одного из ее членов. Со знатью иначе нельзя». Если оставить родственникам их богатство, рано или поздно они воспользуются ими против меня. К тому же я знаю этих людей и их родню. Гнусные, алчные твари, все поголовно. Жизнь под забором пойдет им только на пользу. Вы придаете слишком большой вес моим словам, Ваше Величество. А что, если я солгал? Ты не лгал. Пробыв 30 лет королем, поневоле научишься отличать ложь от правды. Королевское правосудие весьма сурово, — подумал Ваелин. Согласен ли он мириться с этим? Но, взглянув в непреклонное лицо короля, он осознал, что выбора у него нет. Ход событий был предопределен в тот миг, как он открыл рот. А что с женой того человека? Да, это проблема. Она ведь не раскаянная отрицательница. Аспект Тендрис, несомненно, постарается вывесить ее на стене в железной клетке, если она, конечно, не умрет под пытками. Но, Ваше Величество, ведь вы король нашего королевства и поборник веры. Вы должны иметь какое-то влияние. Должен, говоришь? На лице короля отобразился гнев, смешанный с усмешкой. То, что я должен, я уже сделал. Он указал на подписанный им смертный приговор. Долг короля — вершить правосудие везде, где он может. Я убью этих людей, потому что они нарушили законы королевства и заслужили такой конец. Что до жены их жертвы, ее преступления выходят за пределы моей юрисдикции. А потому вопрос не в том, что я должен, а в том, что я могу сделать, если это будет отвечать моим целям. Что ж, Ваелин Альсорн, объясни мне, каким образом спасение жизни этой женщины послужит моим целям? Ты воспользовался своим именем, чтобы проникнуть сюда. Так больше тебе сказать нечего? Матушка, прости меня. Я знаю, что у Вашего Величества были свои планы на мой счет, до того, как отец отправил меня в орден. Если вам угодно, я готов предоставить себя в ваше распоряжение, при условии, что вы дадите свободу жене Урлиана. Король взял хрустальный графин, стоявший на столе, и плеснул в бокал красного вина. Кумбраэльской десятилетней выдержки. Чем хорошо быть королем? В твоих подвалах всегда будут лучшие вина. Он предложил графин Ваелину. Не угодно ли отведать? Голова у Ваелина все еще болела после давешней попойки. Нет, Ваше Величество. Благодарю вас. Твой отец тоже не стал бы пить со мной. Король неторопливо пригубил вино. Но он и не пытался со мной торговаться. Я приказывал, он выполнял. Верность — наша сила. Ага, отличный девиз. Один из лучших у меня. Я сам его для него сочинил. И даже ястреба, как ваш семейный герб, выбрал для него сам. По правде говоря, это было нечто вроде шутки. Твой отец не переваривал ястребиную охоту. В конце концов, это развлечение для знати. Он отхлебнул еще вина, вытер с губ красную полосу рукавом, испачканным в чернилах. Ты знаешь, от чего он ушел со службы? Я слышал, будто вы с ним повздорили от того, что он хотел жениться и узаконить мою сестру. А, так ты про нее знаешь. Должно быть, это было для тебя серьезное потрясение. Что ж, это правда. Я действительно отказал твоему отцу в разрешении жениться. И он из-за этого рассердился. Но, по правде говоря, я полагаю, что он решился меня бросить, когда мне пришлось казнить своего первого министра. Они много лет были на ножах, но когда воровство Альсендаля выплыло наружу, твой отец высказал в его защиту, когда никто другой бы не стал. Разумеется, министру пришлось умереть, хотя это была серьезная потеря. Немногие люди разбирались в финансах лучше Артиса Альсендаля. Я с детства служил вместе с его сыном, Ваше Величество. Он так и не смог смириться с мыслью о том, что его отец запускал руку в вашу казну. О, он воровал не деньги. Он воровал власть. Власть — ужасно соблазнительная штука, Ваелин. Но чтобы ею владеть, ее надо ненавидеть не меньше, чем любишь. Лорд Артис никогда этого не понимал и полностью подчинил свои действия честолюбию. Это угрожало покою в королевстве, и я его казнил. И конфисковали богатство его семьи? Конечно. Но позаботился о том, чтобы жена и дочери не остались ни с чем. Я все-таки многим ему обязан. Владыка башни, лорд Альмирна, был столь любезен, что взял их к себе и выделил женщине кое-какие земли в северных пределах, под вымышленным именем, разумеется. Нельзя, чтобы моя знать думала, будто я слабодушен. У моего брата заметно полегчало бы на сердце, если бы я мог рассказать ему об этом. Да, конечно, но ты не расскажешь. Король поставил бокал, встал, постановая и растирая затекшие ноги, и подошел к карте над очагом. «Объединенное королевство», — сказал он. «Четыре фьефа, некогда разделенные войной и ненавистью, ныне едины и верны своему королю, если не считать того, что все это неправда. Нильсаэль продался мне, потому что устал от войск, каждые несколько лет грабящих его земли. Ринфаэль потерял в бою половину своих рыцарей, а лорд Террас понял, что если продолжать со мной сражаться, вскоре он лишится и второй половины. Кумбраэль ненавидит и боится меня в равной мере, но веры они боятся больше и останутся мне верны до тех пор, пока я не пущу ее на их порог. Вот тебе королевство, ради создания которого я пролил море крови, а благодаря тебе я бы не дал ему развалиться, когда умру. Да, ты прав, у меня на тебя были большие планы. Сын владыки битв и бывшего мастера Пятого Ордена, оба к тому же из простонародья. Ты стал бы средством, которое позволило бы мне направить простой народ в заданном мною направлении, не только народ Азраэля, но и прочих фьефов. А если сердца простых людей принадлежат мне, их лорды могут сколько угодно призывать к войне. Никто не откликнется на призыв. О да, у меня были на тебя планы, юный ястреб. Он окинул взглядом карту и тяжело, печально вздохнул. Но у твоей матери были свои планы. Когда она уговорила аспекта Арлина взять тебя в шестой орден, она сделала тебя братом, преданным вере, а не мне. Ваше Величество, если вам угодно, чтобы я покинул орден... Да нет, поздно уже. Всем будет ясно, что ты оставил служение вере по моему приказу. Если я лишу орден самого знаменитого из его сынов, любви ко мне это не прибавит. Нет, мои планы на твой счет давно похоронены. Вайлин попытался найти, что сказать, какой-нибудь аргумент, который обеспечил бы ему поддержку короля. Мысль о том, что жену Урлиана ждут пытки и медленная смерть, была невыносима. Безумные идеи мелькали у него в голове по мере того, как его все сильнее охватывала паника. Он проникнет в черную твердыню и спасет ее. Братья ему помогут, в этом он уверен, хотя им это, вероятно, будет стоить жизни. «Знаешь ли ты, что я был не первым?» — негромко сказал король. Вайлин увидел, что он смотрит на короткий список наверху карты. «До меня было еще пять». Король постучал пальцем по списку из пяти имен. «Целых пять королей! С тех пор, как Варин привел наш народ в эти земли и оттеснил Сиорда в леса, а Ланаков в горы. И за пять сотен лет ни одному правящему дому не удалось владеть королевством более одного поколения». «Принц Мальций — хороший человек, Ваше Величество». «Это мой мясник — хороший человек, мальчишка!» — рявкнул король, внезапно разгневавшись. — Мой конюх — хороший человек, и тот парень, что выгребает навоз с заднего двора. Мой сын — хороший человек, это правда. Но для того, чтобы стать королем, мало быть хорошим человеком. Я рассчитывал, что когда он взойдет на трон, ты будешь рядом и станешь делать то, чего он не сможет. А теперь все, что я могу, — это сделать королевство достаточно большим, чтобы те, кто захочет его развалить, устрашились бы того, что их погребет под обломками».